Глава 8. Будто трусливые крысы. «Вы!» Ипполит Германович рвал и метал. Мадам Анаит еще никогда не видела его в такой ярости. «Как вы могли сотворить подобное?» Несколько минут назад он ворвался в фешенебельный номер, который мадам Анаит снимала в лучшем отеле Санкт-Петербурга, едва не сорвав дверь с петель, и с самого порога начал громко вопить, размахивая руками. Попавшийся на пути стул Ипполит Германович пинком отшвырнул прочь, затем схватил с журнального столика хрустальный графин с водой и метнул его в стену. Осколки разлетелись по всей гостиной. «Вы все испортили! Столько усилий, и все зря!» Бестужев был так зол, что сопровождавшие его Туз и Лола предпочли остаться в коридоре отеля, опасаясь попасться под горячую руку. Но мадам Анаит ничего не боялась. Она сидела в кресле с высокой спинкой, сложив руки на коленях, и с непроницаемым лицом наблюдала за Ипполитом Германовичем, мечущимся по ее номеру. Верный помощник Дмитрий молча стоял за ее спиной. Высокий черный силуэт на фоне широкого окна, за которым крупными хлопьями падал снег. «Мне показалось, или ты и правда чем-то расстроен, Ипполит?» Спокойно осведомилась ведьма, когда Бестужев немного успокоился. «Вы издеваетесь надо мной!» Снова взвился Ипполит Германович. «Мне кажется, еще немного, и я начну убивать! Только вот решу, кого прикончить первым!» Он сбросил со столика еще несколько книг, затем схватил старинный лакированный черный ларец и хотел швырнуть в стену и его. Тут броня ведьмы дала трещину. «Поставь его на место!» Жестко приказала мадам Анаит. «И хватит уже разносить мой номер, а иначе я заставлю тебя заплатить за причиненный урон!» Ипполит Германович свирепо уставился на нее. Затем поднял крышку ларца и заглянул внутрь, но тут же скривился от отвращения. Из ларца на него пялились пустые глазницы черного человеческого черепа, сплошь покрытого миниатюрными оккультными символами. «Какая мерзость!» Выдохнул Бестужев, захлопнул ларец и швырнул его обратно на столик. «А вы неплохо тут устроились. Княгиня Щергина тоже поселилась где-то здесь?» «Я ее не видела», — процедила сквозь зубы мадам Анаит. «Сбежали из Белогор, будто трусливые крысы!» — прошипел Ипполит Германович. «После всего, что там натворили, вы всерьез думали, что я вас не отыщу?» «Я и не думал упрятаться. Просто в Белогорах у меня больше нет никаких дел. А ты так взбесился из-за этой мерзкой девчонки Агаты?» — холодно уточнила старуха. «Из-за нее тоже. Но Агата сейчас интересует меня меньше всего!» — прорычал Ипполит Германович. «Мальчишка удрал. И вот это уже очень серьезная проблема. Стоило мне ненадолго отлучиться из дома, и вот результат. Арендованный особняк серьезно попорчен огнем. Теперь придется заплатить немалые деньги за его восстановление. Агата убита, а юный чернокнижец скрылся в неизвестном направлении. Как вы все это объясните?» «Что касается девчонки, то она первой напала на меня. Пришлось защищаться», — невозмутимо ответила мадам Анаит, поправив на носу черные очки. «Княгиня лишь помогла мне, и я признательна ей за это. Агата была очень опасной и неуравновешенной. Ты должен быть благодарен, что мы избавили тебя от этой бешеной собаки. Она бы еще доставила массу хлопот, если бы ее не прикончили. А чернокнижцу мы сказали, что это заклятие покорности убило девчонку. Но он нам почему-то не поверил». «Это делает ему честь», — воскликнул Бестужев. «Только конченый идиот поверил бы в такое. Но почему он сбежал? Вы устроили побоище?» «Мальчишка слегка испугался, верно?» Ровным голосом продолжила старуха. «Мы пытались его утихомирить, но, похоже, он воспринял все наши усилия как нападение. Может, мы действительно слегка перегнули палку? Он напал на нас в ответ, подпалил дом своими заклятиями, затем выскочил в окно и был таков. Он молод, горяч и мастер принимать необдуманные решения. Тут тебе не в чем нас винить. И мы не враги тебе, Ипполит. Ольга Эдуардовна тебя по-прежнему боготворит. а я готова помогать во всем, по мере своих возможностей. Так что не стоит швыряться вещами и громкими обвинениями». «Возможно, вы правы», — слегка успокоился Ипполит Германович. «Но куда он потом делся? Мы с Тузом и Лолой все Белогоры обыскали». «Ты всегда можешь ему просто позвонить», — невозмутимо бросила ведьма. «Конечно, если он возьмет трубку». «Его номер недоступен. Я звонил уже несколько раз и позвоню еще. Но для начала мне нужно знать, о чем с ним стоит говорить, а какие моменты лучше отпустить. Поэтому я и пришел к вам. Надеюсь, все и правда оказалось лишь недоразумением. Но все же Агату вы прикончили зря». «Я же тебе объяснила, что девчонка попросту слетела с катушек. Видел бы ты ее в тот момент. Настоящая спятившая убийца!» «Я имел в виду, что зря вы ее прикончили прямо в доме, практически у него на глазах. Естественно, он перепугался и дал стрекача». «Не понимаю, с чего вдруг такой интерес к этому дерзкому мальчишке?» «Таких, как он, в этом мире единицы», — жестко сказал Бестужев. «Вы ведь понятия не имеете, чем он отличается от других». «И чем же?» — изогнула бровь Анаит. — «Такие, как юный чернокнижец, для меня на вес золота, для меня и для всего нашего дворянского собрания. Я хочу, чтобы он вступил в клуб Калиостро и работал на меня, как когда-то работали его родители. Нельзя разбрасываться такими уникальными талантами. Их лучше держать при себе». Ипполит Германович задумался. — «Но раз он сбежал по ошибке... Возможно, я еще смогу все исправить. Нужно и в самом деле его успокоить, сказать, что все это было несчастным случаем. И горе вам, если он не вернется ко мне!» — жестко добавил Бестужев. «Ты смеешь мне угрожать?» — тихо рассмеялась мадам Анаит. Дмитрий за ее спиной мрачно ухмыльнулся. «Я ведь и правда пыталась помочь тебе, Ипполит. Судьба мальчишки-чернокнижца меня мало волнует. Но если ты больше не нуждаешься в моих услугах, я всегда могу вернуться в свой особняк. И тогда придется тебе искать помощи у кого-нибудь другого». «Не торопитесь», — сразу сбавил тон Бестужев. «Я лишь хочу разобраться в случившемся. И, кстати, не желаю больше собирать оставленные вами трупы». «А в чем дело?» Самым невинным видом поинтересовалась ведьма. «Мне кажется, избавляться от тел не представляет никакого труда, особенно пока идет строительство нового поместья для вашего клуба. В его фундаменте еще столько глубоких ям. Там наверняка не только для Агаты местечко найдется». Ипполит Германович свирепо глянул на нее, а затем молча вышел из номера, громко хлопнув дверью. Мадам Анаит довольна. Расхохоталась.